Thank you for calling Mobile One. Ваш лимит на данное направление 546 минут 7 секунд. Mobile One. Это бесплатный номер. Mobile One. Это бесплатный. Еще не прирезали, гниду? Прирежу. Нет? Фин, ты же обрусила от своей злости. И застрелю нахуй из-за угла. Кем будешь стрелять? Квитером, что ли? Сука, я тебя прирежу. Так он у тебя уже... Ну, он у тебя съебурился уже. Да? Магнитофон ебучий, блядь. Вот какая ты ебучая, я не знаю. Вырезать не желаю. От тебя уже воняет кленом, а ты все выступаешь. Тебе от души надо подумать, а ты все рот развиваешь, блядь. Тебя ебут, сука. Ладно, ебут. Сука, ты ебаный, блядь. Тебя вот никто не ебет, вот ты и злишься. Пизда беззубая. Сережка, привет. Тебе чего надо, гнида? Вместе со своей бабушкой там, кем я... Ты че мою бабушку обижаешь? Она вон заплакала, пошла. Тебе чего надо? Блядь, ты вместе с ней прыгай в окошко. Ты сегодня на гей-параде... Варюга. Сереж, на гей-параде сегодня был, нет? Тебе чего надо от меня? Поговорить. Ты почему не работаешь нигде? О чем мне с тобой разговаривать? Почему ты нигде ты не работаешь? Ты год уже нервы трепишь. Почему не работаешь? Гаденыш. Гаденыш, сам такой. Почему я когда на работу строю? Ты меня, блядь, кормишь, что ли? Сучара безмозглая, блядь. Денег. И донашка, блядь. Сейчас бабка... Я тебе сказал, ты меня кормишь. Так, ты почему... Разюка. Оскорбил? Ты за... Ты... В суд пойдешь. Она ветеран. И почему тебя это волнует? Так. Ты кто мне? На гей-парад ты сегодня ходил. Так, так. Серьезно. Рот закрой свой, блядь. Асфальтом уже покрылся, блядь, твой рот-то. И очко, блядь, уже продолбано так, что бутылка масла зайдет. Рот закрой свой, блядь. Оттуда воняет, блядь. А почему на Китай-город не ходишь уже давно?